Глава первая. Незнакомка. «Эй, иди сюда! Да иди же ты!» – требовательно прошептала девушка. Впрочем, словами она не ограничилась и, схватив меня за руку, притянула к себе. Мало того, еще и подалась назад, упершись спиной в стену из гладкого композита. Девушка, конечно, не рохля какая, а вполне себе спортивная, среднего роста, под стать мне. Только я куда сильнее физически и крепкого сложения. Однако она застала меня врасплох. Опять же, будь это парень, тогда я уже отправил бы его в короткий ознакомительный полет с полом торгового центра. Но батя всегда втолковывал мне, что девочек обижать нехорошо. Пока я гадал, как мне поступить, и телком на привязи выполнял ее требования, она схватила меня за затылок и притянула к себе. Со стороны могло показаться, что мы целуемся, на деле же ее губы оказались возле моего уха, обдав его горячим дыханием. В нос ударил терпкий девичий аромат. Ее рельефная грудь оказалась прижата ко мне, бюстгальтер и легкая белая блузка не смогли скрыть тепло ее разгоряченного тела. «Волнительно? Да я весь вздыбился. И что самое поганое, никак не мог решить, что мне следует делать. Сейчас-то вроде как это она на меня набросилась, но стоит только мне ее обнять. У нас тут, конечно, не британское королевство, и уж тем более не конгломерат, поэтому вот так на дурака в сексуальных домогательствах не обвинить. Но получить за трещину очень даже. А там и защитник девичьей чести может найтись». Нарываться же на поединок, не запонюх табаку, как-то не хочется. «Да стой ты, будто мы целуемся!» С жаром прошептала мне в ухо незнакомка. «Ну все, сейчас мне сорвет крышу. Я толком рассмотреть ее не успел. Нейросети у меня пока еще нет, а потому память самая обычная, и вернуть перед внутренним взором скрин не смогу. Но и то, что я приметил мельком, мне определенно понравилось». Девственности я лишился еще в 16, так что со вкусом женщины знаком не понаслышке. А это ведь дело такое, что чем больше есть, тем больше хочется. Так может, ну их эти условности? Я все же решил приобнять ее и подался губами к белоснежной шейке. «Даже не думай!» Коброй прошипела она. Я тут же ощутил болезненный тычок коленом в пах, отчего чуть не подался назад. Вот только вместо злости отчего-то припомнил ее точеные ножки и мини-юбку, облегающую приятные округлости бедер. «Извращенец!» — вновь прошипела она мне в ухо. «Ну что сказать, при столь плотном контакте трудно не обнаружить реакцию моего младшего братца, у которого, как известно, голова своя. Вот только думать ею он совершенно не умеет». «Да пошла ты!» — попытался было отстраниться я. «Нет, пожалуйста!» Мое ухо вновь обдало горячим дыханием, а сама незнакомка сильнее прижалась ко мне. «Ты больная?» – возмутился я, чувствуя, как вновь меня охватывает возбуждение. Сам не знаю отчего, но я все же не оттолкнул ее и произнес это шепотом. Как-то на автомате подыграл ей, хотя и не уверен, правильно ли поступаю. А может, дело в самой девушке? Реальная красавица, а еще горячее упругое тело. «Простите и спасибо», — наконец произнесла она, отстраняя меня. Я не стал противиться, отошел на пару шагов, теперь уже получая возможность осмотреть ее более детально. Ну что сказать, примерно моего возраста и роста, точеная спортивная фигура, темные волосы забраны в хвост, открывая приятное лицо с правильными чертами. Красивая девочка, очень. «Может, все же объяснишь?» — поинтересовался я. «А мы уже на «ты»?» – вздернула она бровь. Причем сделала это так, что ни капли сомнений, передо мной аристократка. Порода сквозит во всем облике, пусть и одета она в одежду среднего ценового сегмента, и косметика вполне под стать той, которой пользовались мои одноклассницы. «Да мы практически парочка», – хмыкнул я, намекая на недавние события. «Не чересчур ли самонадеянное заявление?» – игриво улыбнулась она. «Да брось! Видно же, что ты не имеешь ничего общего с этими благородными чопорными курицами. Ну, если я ошибся, тогда прошу прощения и прощайте». «Погоди!» – окликнула она меня, бросила взгляд по сторонам и решительно подхватила под руку. «Пошли отсюда. Заодно и проводишь. На случай, если они опять появятся». «Кто они-то?» – поинтересовался я, вновь подчиняясь ей и направляясь в сторону эскалатора. «Моя охрана». «Ого! А ты не из худородных?» – скосил я на нее взгляд. Батя всегда говорил, что человек стоит ровно столько, сколько он стоит, и не больше. Везение родиться в дворянском семействе дает благоприятные условия для старта, но не гарантирует успеха. И я был склонен придерживаться именно этой точки зрения. «Я дворянка в 14-м поколении». «О как! Получается, твои предки были в самом начале исхода?» «Первая экспедиция». «Погоди, это же...» Я даже остановился от удивления. «На нас начинают обращать внимание». Она легонько тряхнула мою руку. «И какой род?» Становясь на ступеньку эскалатора, не удержался я от вопроса. «Анастасия Кречетова», вздохнула она. «Нормально так, княжна Анастасия. И как я мог вас не узнать?» «Уже на «вы»?» Игриво хмыкнула она. «Всему есть предел, Анастасия Семеновна». «А можно вернуть того нахального парня? Ну, пожалуйста!» Спустившись на ступеньку ниже и состроив умилительную рожицу, попросила она. «Я постараюсь», — искренне пообещал я, уже не уверенный в том, что у меня это получится. Одно дело — не попускать дворянам, и совсем другое — беседовать с дочерью одного из пяти самых влиятельных лиц Российской империи, предок которого принимал деятельное участие в ее основании. «То, что ты меня не узнал, это нормально. А как бы я бегала от моей охраны, если бы не изменила внешность? Но тут ничего сложного. Всего-то экспресс-краска для волос, вытягивающий утюжок, чтобы избавиться от локонов, и волосы прибрать в несвойственный мне хвост. Далее избавиться от броского макияжа, используя что-то поскромнее, и, наконец, переодеться. Все необходимое умещается в эту вот сумочку», – тряхнула она ею. Среднего ценового сегмента, не такая уж большая, но и маленькой ее не назвать. А так-то про женские сумочки самые настоящие легенды ходят, где подчас не отличить вымысел от правды. «Хочешь сказать, там находится другая твоя одежда?» Все же не удержался я от вопроса. «Издеваешься? Как бы я ее туда поместила? А главное, обувь на каблуке». «Я оставила все в дамской комнате, юбку и кофту поддела под платье. В сумочку только балетки и утюжок сунула», — указала она на свои туфельки на плоской подошве. «И зачем тебе это?» «Надоело все время быть под присмотром. Ты не представляешь, насколько папенька помешан на моей безопасности. Ему всюду мерещатся террористы, непременно желающие добраться до меня», — состроив рожицу, наигранно трагичным голосом произнесла она. «Может, он все же не так уж и далек от истины?» — возразил я. «Возможно. Но сегодняшний день, и особенно вечер, принадлежат мне. Я очень долго готовила этот побег». «А охранников тебе не жалко? Ведь им нагорит из-за твоей выходки». «Нагорит», — вздохнула она и тут же встрепенулась. «Но это уже не впервые, и каждый раз у меня получалось их защитить. Я им даже потерю в жаловании возмещала». «Очень надеюсь, что это действительно так. Обидно будет за парней, если они пострадают из-за взбалмошной подопечной». «Не нужно представлять меня в столь негативном свете. Кстати, а как тебя зовут?» «Клим». «Обменяемся номерами?» «Думаешь, оно того стоит?» «Ты мне помог, и я у тебя в долгу. Не то чтобы в неоплатном, но все же». «Давай». Я извлек свой школьный коммуникатор. «Согласно законодательству Российской империи, пользование нейросетью является конституционным правом каждого гражданина империи. Государство гарантирует ее установку за казенный счет. Вот только при этом ты получаешь изделие первого класса, что не подразумевает карьерного роста. Рабочий низшего звена, максимум мастер. Инженеру необходим как минимум второй класс, но это уже за свой счет, под что выделяются кредиты. Правда, если ты поступил в университет. Можно ее получить и за счет государства при условии поступления на бюджет. В этом случае ты мало того, что учишься бесплатно, еще и стипендию получаешь. Однако после выпуска лишен права выбора, и в течение 10 лет после учебы тебе предстоит работать по распределению, причем нередко в какой-нибудь заднице мира. Третий класс стоит в разы дороже, и кредит на него можно получить либо при наличии поручителей, либо имея высокие баллы успеваемости к окончанию первого года обучения. Но тут уж нужно и впрямь иметь масло в голове, так как придется конкурировать с теми, кто устанавливает ее еще в начале учебы. Ну и опять же, бюджетники могут сыграть с государством в рулетку, попытавшись получить улучшенную версию за казенный счет. Четвертый класс стоит еще дороже и ставится на тех же условиях, что и третий. Зато перед тобой открываются весьма заманчивые перспективы карьерного роста. Но, как правило, это либо представители состоятельных слоев, либо по факту законтрактованный раб, ну или крепостной, так как условия расторжения договора зачастую нереальные. Впрочем, хватает тех, кто полагает, что подобная плата за комфорт и благосостояние вполне приемлема. Ну и, наконец, пятый класс, наивысший из существующих. Он доступен только элите, да и то не всей. Те же отпрыски княжеских родов могут рассчитывать лишь на четвертый. Понятия не имею, что там за функционал при таких-то допусках. Разумеется, право не обязанность, и от установки нейросети можно отказаться. Вот только это прямой путь к прозябанию на задворках общества. К слову, есть и такие сектанты. Они в основном проживают на фермах, возделывают землю, используя допотопную технику, и едва сводят концы с концами. Но их это полностью устраивает. Однако, несмотря на научно-технический прогресс, как бы ты ни жаждал заполучить нейросеть до 18 лет, тебе нечего об этом и мечтать. Дети пользуются коммуникаторами, имеющими стандартный набор функций и ограниченный выход в сеть. Прежде чем браться за костыли, не мешало бы научиться использовать голову. Ясное дело, имелись и дорогие модели с несколько расширенным функционалом, но, как по мне, предоставляемые ими преимущества не стоили переплаты. Законодательство жестко ограничивало доступ подрастающего поколения к цифровым технологиям. Тут и взрослые весьма успешно разжижают себе мозги, что уж говорить о детях. Вслед за мной достала свой коммуникатор и Анастасия. К моему удивлению, у нее оказалась едва ли не самая дешевая модификация. Понятно, что функционал у них схожий, но дорогая модель все же подчеркивает статус. А куда же благородным без понтов? «Что?» – вздернула она брови. «Ничего», – пожал я плечами. «Я его купила только для звонков и переписки, чтобы избежать контроля. Мой оставила в дамской комнате вместе с платьем, чтобы не смогли отследить». Поняв мое удивление, отчего-то сочла нужным пояснить она. «А я о чем? Имидж наше все. Вон даже слегка покраснела от неловкости». «Да нет, я удивился тому, что ты в принципе достала коммуникатор. Думал, что уже имеешь нейросеть». «Хочешь сказать, что я выгляжу старой?» – вскинулась она. «Хочу сказать, что ты выглядишь взрослой», – возразил я, и ей это явно понравилось. «Принимается. Ладно, давай свой контакт», – активировав коммуникатор для обмена, произнесла она. Я поступил так же и поднес прибор к ее. Экран мигнул, высветив новый номер в списке контактов. «Готово. А что за причина такая, по которой ты вдруг решила сбежать? Не зная, о чем еще говорить, поинтересовался я». «У меня сегодня выпускной в гимназии. Уже завтра обзаведусь нейросетью. Не переживай, я скопирую из коммуникаторов все контакты, так что твой номер не потеряется». «Да я и не переживаю». «Я и вправду не переживал. Контактами обменялся, только чтобы не отказывать девушке. Ее словам относительно долго не придал значения. С чего бы мне совершать такую глупость? Кто она и кто я?» Пообщались да разошлись, как корабли в безграничном космосе. Батя меня воспитывал жестко, так что на мир я смотрел трезвым взглядом, реально оценивая свои возможности. «Получается, ты сбежала, чтобы отметить с друзьями выпускной?» «Ну да. А ты, судя по одежде, тоже выпускник?» «Вообще-то, по одежде этого не видно. Самая обычная школьная форма с тонким галстуком на застежке. Ленточку выпускника я уже снял, чтобы лишний раз не отсвечивать. Признаться, надоели доброжелательные взгляды, полные ностальгии. Но сегодня последний звонок по всей империи, и на десятиклассника я как-то уже не тяну, так что догадка Анастасии не на ровном месте». «Есть такое дело», — подтвердил я. «А пойдем со мной?» Остановившись и схватив меня за руку, вдруг предложила она. «Типа выпускной бал только у тебя?» «А мы решили не идти на бал. Там все будет официально и напыщено до тошноты. Мне с друзьями это уже вот где». Она поднесла кончики пальцев под изящный подбородок. «Понимаю. Но мы этим как-то не присыщены», — хмыкнул я и добавил. «И потом, ты идешь со своими одноклассниками. Ну и у меня они ведь тоже есть». «Вообще-то я не совсем откровенен, но это уже детали. Тем паче, что на бал я все же пойду». «Ты прав. Тогда я тебе позвоню», — нашлась она. «До поступления в университет еще целый месяц, и мы непременно встретимся». «Договорились», — легко согласился я, зная, что этого не случится. «Пока». Анастасия взмахнула рукой в прощальном жесте и побежала через просторный холл торгового центра на улицу. Там она вскочила в стоящее на стоянке такси, практически сразу тронувшееся с места, унося мою новую знакомую. Впрочем, чего это я? Скорее уж, все же незнакомку. У нас разные не то что звездные системы, а даже галактики. Хмыкнув, я тряхнул головой и двинулся в сторону станции метро. Подземный транспорт существует уже на протяжении не одной сотни лет. Причем его строят на всех обитаемых планетах, вне зависимости от наличия атмосферы. Потому что он выполняет не только логистическую функцию, но еще является и убежищем даже от орбитальных бомбардировок. Поэтому здесь имеются различные склады, способные обеспечить на какое-то время огромную массу людей. «Батя, я дома!» – громко произнес я, переступая порог. «Явился выпускник. Какие планы на вечер?» Выглянув в прихожую, поинтересовался отец. «Пойду на выпускной бал. До утра или как?» «Или как?» «А чего не с ребятами?» – вздернул бровь отец. «Малахов позвал всех к себе домой. Его родители раскошелились на вечеринку», – махнул я рукой. «Не помирились?» «С чего бы мне с ним мириться?» «Сын». «Да ладно, батя. Он вечно нарывается и за языком не следит. Бесит». «Гибче нужно быть, сынок. Вычеркнуть человека из жизни просто. Но она ведь может и так обернуться, что сегодня ты готов его прибить, а завтра уже за него любого порвешь в клочья. А еще ты говорил, что если есть возможность избежать обострения без урона для себя, то лучше лишний раз не нагнетать. Так уверен, что набьешь ему морду? На все 100. Ладно». «Тогда разогревай обед, а я пойду гляну, как там дела у Глафиры, и сразу назад». «Ага, сделаю». Глафира помогает бате управиться в нашей небольшой гостинице. Они тут и администраторы, и горничные, и вообще на все руки от скуки. Но для того, чтобы обслужить 12 номеров среднего ценового сегмента, их и дроидов-уборщиков вполне хватает. Мы, конечно, не перебиваемся с хлеба на воду, но большой штат работников нам никак не потянуть. Я как раз закончил накрывать на стол, когда отец вернулся и сел напротив меня. Ели, как всегда, молча и быстро. У бати привычка еще со службы в космодесанте, а меня уже он приучил. Не то чтобы подгонял, просто личным примером. Я во многом старался походить на него. «Ну и как планы на дальнейшее? Не изменились?» После обеда отец по обыкновению устроился в кресле и закурил древнюю как мир трубку. Трофей одной из боевых операций, хотя при каких именно обстоятельствах она попала ему в руки, он не рассказывал. Как, впрочем, и о винтовке, что висит на стене напротив. Полагаю, что это связано с мамой. О ней я знаю совсем немного, отец особо не распространяется. 3 ее фото стоят на полочке, и ни одной, где бы они были вместе». «Все в силе, батя. Послезавтра иду на вербовочный пункт и записываюсь в космодесант. Раньше начну, раньше закончу. Нейросеть 3-го класса за казенный счет, а если повезет, то и 4-го. Как по мне, то она того стоит». «Но ты ведь не связываешь свою жизнь с флотом. Так, может, и ну его?» «За все нужно платить, батя. Мне проще отслужить, а не становиться чьим-то должником. Ты же сам служил». «Потому что хотел этого, и служил с удовольствием, пока меня не попросили на пенсию. Тебе же флот нужен только как ступенька». «Как по мне, то нормальный ход. 5 лет, и я получу желаемое». «Целых 5 лет, Клим. Словом, я тут подумал. Нет тебе нужды идти на службу». «Мы внезапно разбогатели?» – улыбнулся я на подобное заявление. «Я нет, а вот ты...» «Выслушай». Сжав пальцы так, что побелели костяшки и хрустнул чубук трубки, как-то уж совсем угрюмо произнес отец. Признаться, я даже вздрогнул от неожиданности. Он всегда бережно относился к своей трубке, и тут вдруг такое...